Глава 7. Загремит колоколами древняя Москва, и войдут в нее рядами русские войска. Молодая вдова крепко спала на своем одиноком ложе. Как вдруг сквозь сон услышала, что кто-то осторожно постучал в окно у самого ее изголовья и чуть слышно окликнул ее по имени. «С нами крестная сила!» — вскрикнула она, торопливо крестясь и соскакивая с постели. «Неужто мне это показалось?» Но стук повторился, и она снова услышала свое имя. «Кто там?» — приблизив лицо к окну, сказала она. «Отвори, Аграфена Николаевна, спешное дело есть». «Да смотри, не шуми, чтоб корниловца не слыхали!» — произнес голос за окном. «Да ты кто такой?» — «Али Матвея Всеволодовича не узнаешь». «Батюшки, да неужто это вы? Сейчас, сейчас открою!» — засуетилась она, бросаясь к дверям. Через минуту Корягин входил в комнату. «Сию минуту я лампу запалю!» — продолжала суетиться хозяйка, чиркая спичку. «Боже тебя сохрани! Туши спичку!» — воскликнул Корягин. «За нами белогвардейцы следят!» «Так ведь теперь...» «И вы, белогвардеец?» — удивилась она. «Так это только для дураков!» — засмеялся он. «Надо же было вылезать из петли! Вот я и прикинулся белогвардейцем!» «Вот ловко-то!» «А мой не сумел!» — вздохнула она. «Я к вам по делу пришел!» — заговорил Корягин. «Хотите ли вы помочь нашим разбить эту белогвардейскую сволочь, которая вашего Василия погубила?» «Хотеть-то хочу, Матвей Всеволодович! Ну что я, слабая женщина, могу? Вот я за этим-то и пришел! Слушайте!» Корниловцы ненадолго заняли вашу станицу. Дня через 2-3 они дальше двинутся, а сюда наши придут. Понимаете? Как не понять, родимый? Так вот, только наши сюда придут, вы разрешите ихнего начальника и передайте ему это письмо. Это все, что от вас требуется. Поняли? Только всего? Это я с удовольствием сделаю. А как же вы-то? Неужто и дальше с белогвардейцами пойдете? Что поделаешь, приходится идти. Сокрушенно вздохнул он, вставая и прощаясь. «И как это вы не боитесь? Ведь по ночам ихние патрули снуют по улицам. Не ровен час схватят». «Ну и так уж легко меня схватить, голубушка. Уж очень я скользкий». Осторожно открывая дверь и выходя во двор, произнес он с легким смешком. На улице опять стало светлее. Временами из-за рваных туч показывалась луна и на минуту освещала спящую станицу. Вдоль стен сарая Корягин пробрался к забору и выглянул на улицу. «Кажется, нет сторожевых псов», — перелезая через забор, подумал он. Вдруг в шагах 20 он услышал негромкий окрик и щелканье затвора. Пригнувшись к земле, он бросился вдоль улицы, торопясь добежать до угла. Стороживший Кудинов уже около часу как не спускал глаз с подозрительной хаты. Вдруг он заметил человеческую фигуру, перелезшую через забор. «Стой!» — закричал он, прицеливаясь. Но так как замеченная им фигура бросилась бежать, он нажал курок, и в ночной тишине гулко раскатился выстрел. «Стой!» — снова крикнул он, заряжая винтовку и целясь в неясный силуэт. Только что он выстрелил второй раз, как сквозь разорванные тучи выглянула луна, и он ясно увидел бегущего человека. «Да ведь это Корягин!» — подумал он, прицеливаясь в третий раз. Но было поздно. Луна скрылась, а бежавший человек как сквозь землю провалился. «Что за свинство?» — ругался про себя Кудинов, подбегая к углу, за которым скрылся беглец. Но там никого уже не было. «Впустил! Опять упустил!» — досадовал он, направляясь домой. Но верно ли, что это был Корягин? Точно не скажу, но уж очень был на него похож. Эх, если бы луна хоть немного пораньше вылезла! На другой день только взошло солнце, как в станице послышались разрывы снарядов. Это, подвезя артиллерию, большевики начали обстрел. Разбуженный пальбою, Кудинов отправился к Глебу и рассказал ему о происшествиях минувшей ночи, не пропустив и того, что в замеченной им избе живет вдова повешенного большевика. «Так вы только предполагаете, что это был ротмистр Корягин, или же его увидели?» — задал ему вопрос Глеб. «И то, и другое, Глеб Николаевич. Мне кажется, что я узнал Корягина, но под присягу не пойду. Уверенности нет. Очень жаль. В таком случае нельзя и доносить о нем. Ведь вы понимаете, самое большое, что я могу сделать, это попросить ротного командира переговорить с командиром конного отряда и посоветовать ему быть осторожнее с Корягиным». Еще два дня, постоянно тревожимые красной артиллерией, добровольцы оставались в Новодмитриевской. Лишь только всходило солнце, как из-за окружавших станицу холмов начиналась канонада и продолжалась до самого вечера. Снаряды падали повсюду, впрочем, не причиняя особого вреда. За первый день обстрела было убито трое добровольцев, два казака, одна баба, и вдребезги разнесло одну подводу с парой коней. Однажды глубокой ночью сонные жители станицы были разбужены шумом уходивших добровольцев. Медленно двигался обоз, длинной змеей вытягиваясь по шоссе. Стройными рядами шла пехота, обгоняемая конницей, на рысях выходившей в голову колонны. Под надежным прикрытием двигалась артиллерия, состоявшая всего из четырех пушек. Выступление отряда было произведено до того неожиданно, что окружавшие станицу красные пропустили его почти без выстрела. Опять начались нескончаемые, изнуряющие пехоту переходы и бои за обладание каждым ночлегом. Но успех сопутствовал добровольцам. Еще не было ни одного случая, чтобы назначенная Корниловым задача не была выполнена. Еще ни разу не отступали добровольцы, раз начав наступление. Зато и обоз с ранеными рос не по дням, а по часам. Напрасно было приказано освободить его от подвод, которые везли запасы. Уменьшившись на один день, он снова вырос после ближайших же боев. Из 36 человек, составлявших взвод моряков, осталось всего 22. Кто был убит, а кто страдал на тряских подводах пресловутого обоза. Прошло около недели, и корниловцы подошли к станции Кореневской, у которой, по слухам, красные приготовились к упорной защите, стянув огромное количество войск и артиллерии. Только что на горизонте чуть обозначился силуэт станичной церкви, как начался бой. На этот раз 4-я рота офицерского полка была оставлена в резерве и прикрывала обоз, остановившийся в ожидании, пока очистят путь к станице. «Однако красные не жалеют снарядов», — заметил Бутенев, закуривая папиросу. Действительно, от частой артиллерийской стрельбы красных, на которую артиллерия добровольцев экономя снаряды вовсе не отвечала, прямо гул стоял в ушах. «Да», — отвечал Глеб, — «кажется, сегодня придется потрудиться, пока выгоним из станицы эту красную нечисть». «А как здоровье Николая Николаевича?» — спросил Кудинов. «Не знаю. Со вчерашнего дня я его не видел. Ведь как вышли вчера в поход, все время бои были. Не было ни одной свободной минутки, чтобы его повидать». «А вон это, не его подвода?» — всматриваясь в ряды повозок, снова спросил Кудинов. «Безусловно, его. Взгляните-ка, Глеб Николаевич, вон и Машка сзади привязана». «Да, вы правы, Кудиныч», — отвечал Глеб, направляясь стоявшей невдалеке телеги. «Я через минуту вернусь», — крикнул он, ускоряя шаги. «Здравствуйте, Наталья Владимировна! Здравствуй, Коля!» — приветствовал он их. «Вы здесь? А мы вас и не ждали», — отвечала Наташа. «Я уж так привыкла, что если бой, так вас нет в тылу». «Как дела?» — с тревогой в голосе обратился к нему Коля. «Я знаю столько же, сколько и ты. Ведь наша рота в резерве, и я еще не участвовал в бою. Судя по канонаде, надо думать, что на этот раз нелегко нам достанется победа. А как твое здоровье?» «Он все волнуется», — вмешалась Наташа. «Вытащил револьвер и готовится к самоубийству, если красные владеют обозом». «Но это ты рано, Николай», — грустным голосом отозвался Глеб. «Что ж ты думаешь, Корнилов так и бросит на растерзание своих раненых?» «Корнилов не бог. Надо быть ко всему готовым». «Не волнуйся, брат. Брось. Пока что опасности нет никакой. А мне пора к роте», — собрался Глеб. «Каждую минуту могут вызвать назад». «Смотрите, берегите себя», — бросила ему Наташа. «Мне рассказали, что вы нужно-не нужно лезете в самые опасные места. Это неразумно». «Ничего, Наталья Владимировна, кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — улыбнулся он. «Значит, я не совсем ей безразличен», — мелькнула радостная мысль. Между тем бой разгорался. Ободренные гулом своих орудий, красные то и дело переходили в яростные контратаки, но тем не менее шаг за шагом уступали добровольцам поле сражения. Корнилов, наблюдавший за боем с крыши маленькой, одиноко стоявшей посреди поля хатки, вдруг заметил движение целой колонны красных, по-видимому намеревавшей обойти его правый фланг. Колонна двигалась очень далеко, и только в его отличный бинокль можно было ее заметить. «Командира конного отряда ко мне!» Не отрывая бинокля от глаз, крикнул он. «Отправляйтесь на рысях, вон по той лощине!» Начал он объяснять поднявшемуся на крышу кавалеристу. «Займите вон ту рощицу, что левее мельницы, и ждите подхода колонны красной пехоты, которая сейчас движется вон за тем холмом, и выйдет, я предполагаю, прямо на вас. Выберите момент и атакуйте. С Богом!» — ободряюще улыбнулся он. «По коням! Справа по три! Рысью! Марш!» И отряд, вытянувшись змеей, потонул в поросшей кустарником лощине. «Кажется, в атаку пойдем», — обратился Зайцев к Корягину. «Что ж, в атаку так в атаку. Это будет, мне кажется, решительный момент боя. Коль разобьем, то они по всему фронту побегут. Если же атака не удастся, то мало кто из нас останется в живых». Между тем отряд въехал в рощу и расположился у ее опушки. Считавшие себя в безопасности, красные двигались в походном порядке, что как нельзя более облегчало задачу кавалерии. Никто в отряде не говорил ни слова, понимая опасность и важность предстоящего дела. Командир, как вылитый из бронзы, неподвижно сидел на своем коне, с напряженным вниманием следя за движением неприятеля. «Сабли вон!» — вдруг раздалась его команда. «Марш! Марш!» И кавалеристы, пришпорив коней, с криком «Ура!» ринулись из рощи. Не ожидавшие атаки красные растерялись и бросились в рассыпную. Засверкали на солнце сабли, врезавшиеся в середину колонны кавалерии. Рубили с плеча, рубили беспощадно. Многие красноармейцы, видя неминуемую гибель, втыкали винтовки штыками в землю, становились на колени и молили о пощаде. Но в пылу сражения это спасло немногих. Наконец, видя полное расстройство противника, командир приказал прекратить рубку и собрать пленных. Многие красноармейцы успели бежать и попрятаться в кустах, многие были зарублены, и из всей колонны осталось не более 150 человек. «Куда же нам пленных девать? Они же нас по рукам и ногам свяжут!» — раздавались возгласы из рядов кавалеристов. «Пленных под пулемет!» — поморщившись точно от сильной боли, приказал командир. «Ваше высокоблагородие!» — вдруг услышал Корягин знакомый голос из толпы пленных. «Ба, Федченко, ты ли это?» — воскликнул он, подъезжая к пленникам, против которых уже устанавливали пулемет. «Как ты попал сюда?» «Силком заставили, ваше высокоблагородие! Я б не в жизнь!» «Ты что, знаешь этого солдата?» — заинтересовался Зайцев. «Как не знать? Столько лет служили вместе. Прекрасный солдат!» «Я здесь с вашего эскадрона не один. Здесь и Прохоров, и Семенов. Всех силком заставили!» «Что ж, Корягин, если ты за них поручишься, я уговорю командира пощадить их». «Конечно, ручаюсь. Ведь я их всех как свои пять пальцев знаю». «Тогда обожди». Командир с готовностью согласился исполнить просьбу Зайцева. Будучи по натуре очень добрым человеком, он в душе возмущался предстоящей казнью и не отменял ее только потому, что понимал безвыходность положения. Оставить пленных при себе — это значило связать себя и потерять главное преимущество кавалерии — подвижность. Отпустить же их на свободу значило усиление неприятеля. Потому он очень обрадовался, что хоть трех человек мог спасти от казни. «Поздравляю вас, молодцы!» — обратился Зайцев к ожидавшим решения своей участи. «Командир приказал всех троих назначить мое отделение, так что опять вместе служить будете». «Ну-ка, ребята, выпрягайте ка коней из ваших двуколок, да садитесь, пока хоть без седел. Потом, даст Бог, и коней, и седла достанем». «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та», — затрещал в эту минуту пулемет, и несчастные пленники, как косою подрезанные колосья, повалились на землю. «По коням! Рысью! Марш!» — прозвучала команда, и через 5 минут отряд скрылся в роще, оставляя за собой груды обезображенных трупов.